Глава 4. Стоило мне и Кляксе спрыгнуть вниз, а Лазе схватить левитирующего лича за все его 4 конечности, как тот заскрежетал зубами от злобы. Еще одна лоза протянулась вверх и обвила его шею, а он постарался ее перекусить. К нашей радости попытка оказалась бесполезной. Выбитые посох и серп, сорванные Кляксы магические доспехи и артефакты, костяк с пылающими зеленым пламенем глазницами, да изредка выбивающиеся из темноты грудной клетки пламя души. Вот и все, что представлял из себя Кинчемир. Большая часть вещей не мертвого не подлежала определению или имела скрытые характеристики, недоступные для анализа. «Что ты там мычишь? Думаешь, не вижу, что мана твоя на нуле? Последнее заклинание довести до ума не сумел, потому что порох закончился». «Пос, а что такое порох?» «Тайная сила запрещенного для людей оружия. Ныне запрещенного. Ну что, как думаешь, готова эта груда костей к сотрудничеству?» Обернулся я к своему помощнику. Кажется, не совсем. А можно я пожру его душу с частичкой бессмертия? Это определенно должно придать душонке удивительный привкус». Клякса, еще вначале принявший свою боевую форму, мечтательно закатил 2 десятка глаз. «Ага, как жвачка. Будешь жевать ее в вечность». Мозг тут же подобрал подходящее сравнение. «А жвачка? Это что такое? Что-то вкусное?» Капая черной слюной на костлявые стопы лича, воодушевился злой дух. «Ну, знаешь, у жвачки, как и у души, могут быть разные вкусы. Если, конечно, твоим присказкам о том, что каждая душа уникальна и по вкусу отличается, можно верить. Я-то только жвачку пробовал», — пожал плечами. «Как-нибудь попробуешь и скажешь, похоже или нет. Надо постараться найти тебе этот деликатес». «Да, спасибо, босс. Я буду первым злым духом, вкусившим удивительный кулинарный шедевр земли. Вечное блюдо, жвачка и бессмертную душу лича. Честно признаюсь, всегда меня манила эта возможность. Но найти простачка, что обвиняет душу на быструю силу, очень сложно». «Не понял. Ты же говорил, что у него есть душа». «Псевдодуша. Кусок его души и злая воля мироздания. Концентрат смерти. Такой вот коктейль заменяет смертную душу. Чистую и незапятнанную. Правда, такие найти в разы проще, чем этот удивительный... как там соплячка говорила? Смузи! Вот!» «А чё это соплячка?» Полюбопытствовал я, наблюдая, как по единице утекает здоровье лича, медленно приближаясь к нулю. «Ну, а кто еще? Только неопытные соплячки так пренебрежительно ведут себя с великими духами и их советами». «Какими советами?» «Полезными». «Ты мне кота за яйца не тяни. О чем там с ней договаривался?» «Понимаешь, босс, я ей нерадивый, от всей души лучший, можно сказать, семейный рецепт от туши вареной рыбьей требухи по секрету раскрыл. В точных пропорциях все расписал и, уже слюной заливаясь, полез доставать. Она, как нос свой скривит, зафухает из кухни меня того. Разве это дело? Что за воспитание? А ведь мне, между прочим, не 1000 лет. Хоть бы капельку уважения к моим сединам». «Клякса, ты совсем уже того? Пролетая над гнездом кукухой, это не про тебя. Какие 1000 лет? Миру, дай богу, год будет, с учетом подготовки. Да даже если и 10 лет, без разницы. Система всесильная заложила в тебя воспоминания, но это не делает тебя седым стариком. Это первое. По верованиям людей, демонам 1000, а то и 10 тысяч лет, как и ангелам. Это второе. Короче, по этим меркам ты еще зеленый сопляк. Третье. Что там за семья у тебя? Колись давай». «Босс, ну зачем так жестоко? Как серпом по причиндалам». «Вот этим?» — поднял я серп лич из земли. «Ну-ка, где твои причиндалы? Давай проверим его остроту». «Стой! Видно же, что тупой». «Ты или серп? Что за семья?» Приближаясь к щупальцам кончиком серпа, еще раз задал я вопрос. «Я убежденный холостяк, единственный в своем роде. Моя семья — я сам. Но когда-нибудь обязательно найдется симпатичная кляксочка». Мечтательно выдохнул злой дух. «Я согласен. Только заткнитесь. Ваш трындеж — пытка, похуже святой воды». «Кстати, да, надо бы храм довести до ума и попа найти, чтобы против твари святой воды организовал», — озвучил свои сокровенные мысли, поворачиваясь к Ляксе. «Ну, чё стоишь? Давай контракт». «Вечное рабство и заточение до самого помилования тобой либо твоими наследниками, но не менее 100 лет быть ручной собачонкой, выполняющей все до единого приказы», — уточнил злой дух, какую из подготовленных ранее формулировок мы будем использовать. «Да, этот. И дополни, чтобы душу он поместил в какой-нибудь предмет. Куда бы... Вот, например, сюда». Я вытащил из мешка небольшую, но симпатичную деревянную шкатулку, в которой ранее хранилась жемчужина опыта из Бобруйска. «Я не могу». С опаской процедил Лич, косясь на злого духа. «Да кому ты гонишь? Давай заклинание разрыва связи с душой и помещай по-быстрому в шкатулку. «А то сожру, как спагетти без соуса, и не подавлюсь!» Облизался огромным красным щупальцем Клякса. «Ты же сам исчадие зла!» «Не-не-не-не-не-не! Слушай, ты тухлый аппетитный мертвяк! Я теперь на стороне всего светлого и пушистого! У самого контракт, так что давай-ка поторопись!» Злобно улыбнулся воин света, воин добра. «У тебя 20 очков здоровья осталось, это меньше 30 секунд. «Шевелись, конченый! Ты ж не первый и не последний лич на моем пути!» Вытянул я руку, ускоряя сдавливание костяка лозой. «Кинчимер! Меня зовут Кинчимер!» «Да пофиг мне! Душу в шкатулку суй! Прямо как Кощей Бессмертный! Смерть твоя в иголке будет! Только вместо нее шкатулка!» Довольно улыбнулся я, наблюдая за переливающимся зеленым пламенем, вылетающим изо рта мифической твари и насыщающим, словно мана, шкатулку. В неживых глазницах остались блекло сверкать 2 крохотных изумрудно-зеленых огонька. «Лич Кинчимир заключает с вами рабский договор. Условия договора. Кинчимир никогда не нанесет вреда ни одному живому или другому существу без вашего приказа. Кинчимир обязуется следовать каждой вашей команде и делать все ради вашего процветания и выживания. Процветание убежища Варикейн — основной долг и забота Кинчимира. 100 лет — минимальный срок услужения Кинчимиром перед чел 18563974, либо его наследником». «Ну что, поехали в убежище? Покажу тебе фронт работы. И костяков своих подчиненных не забудь». «Повелитель! У меня нет сил преодолеть эту преграду!» Грустно бросил взгляд на 10-метровую стену Лич. «Да блин! Забыл совсем! Лякса, забери костяков! Лич, подойди к стене!» Под костяком появилась лоза, которая тут же принялась утолщаться и медленно подниматься, подталкивая Лича к долгожданной свободе. Оказавшись наверху, в окружении отряда охотников, немертвый с горечью вздохнул и злобно зыркнул на всех вокруг. Пожалуй, это единственное, что он мог сделать всем нам. Зло зыркать по контракту не запрещалось. Ну и пусть. Лишь бы работал и выполнял поставленные задачи. А задач по его душе мы с Кляксой распланировали много. Очень много. Во-первых, заменить костяшками людей на всех опасных участках. Раскопки обрушенных залов, работа в шахтах и прочее. Нынешним шахтерам надлежало стать бригадирами отрядов скелетов, что без устали будут долбить стены, продвигаясь все дальше и дальше в недра горы. Ну и носильщиками на первое время. Во-вторых, переодетые, дабы не пугать, молчаливые и вечно бродящие стражники на вышках, что должны появиться в течение следующей недели. Да, они, может, не такие глазастые, но зато вечно бдящие. Вперемешку с подготовленными стражами из них получится хорошая, активная команда, наблюдающая за окрестностями день и ночь. В-третьих, тяжелые погрузочные работы вполне себе можно осуществлять их усилиями. Правда, вопрос о том, как они будут вести себя при проходе через портал, остается открытым. Но эксперименты никто не отменял. Людей же удастся распределить на более творческие и созидательные работы. Опять же, немертвые работники вполне способны вносить негатив в общий настрой. И с этим надо заранее поработать. Но пока что у Лича и подчиненных особо-то нету. Так, 50 неэкипированных болванов. В любом случае, такой инструмент и ресурс, что я успешно получил в свои руки и задумал обуздать, буду использовать по полной. Не обязательно у всех на виду, но буду. Шахты — 100%. Рисковые обвалы залов, тем более. Шевели батонами, горе неуклюжее. После помещения моей души в хранилище я ослабел. Мне тяжелее контролировать свое тело. Да и общее здоровье сильно влияет. Нога совершенно не слушается. Вырвал из-под коленной чашечки свою же ногу и потряс ей, демонстрируя немощность лич. Впрочем, после демонстрации он со щелчком вставил конечность обратно. «Тебе лишь бы поныть, лего-человек ты долбанный. Давай, ускоряйся!» Перед возвращением пришлось накидать на это чудо-юдо одежды, чтобы меньше вопросов и отвращения вызывал у других жителей убежища, что попадутся нам по пути. «Клякса, я дам ему привязку к убежищу. Ничего же не будет!» «Нет, босс, давайте смело. Источник у этого экспоната музейного ого-го какой! Нормально прирост энергии увеличит!» Посоветовал злой дух. «И когда ты про энергию узнал?» Нахмурился я. «Да, только что. Как только подумал, так сразу и вспомнил». Почесал голову щупальцем Клякса, переходя в небоевую форму. «Дмитрий, а мы тут... О, пушечки-кошечки! Что это за Франкенштейн?» «Это деда Яга, костяная нога. Ким Чен Ир, покажи!» Поприветствовал я Роксану, а Лич приветливо помахал ей левой ногой в правой руке. «Божечки, еще одним чудищем стало больше. Его хоть кормить не надо?» «Я помазанник самой смерти. Мне неведом голод». «Отлично. Меньше расходов на еду. Не то что Клякса. Тело маленькое, а жрет по ведру вонючей рыбы за раз». «Эй, я вообще-то смакую, балую эстетические грани вкусовых рецепторов». «Каких еще рецепторов? У тебя глотка бездонная». «Да как-то каких». Из широко раскрытой маленькой пасти вывалились красные щупальца. «Отвратительное зрелище! Брысь по делам! Крюк, за мной!» Разогнал приколистов и повел Лича в бывшее убежище паучихи. Уже в гроте показал угол зала, где Лич должен обитать, ожидая команд и приказов. Одним из таких приказов было указание слушаться Крюка и выполнять поставленные им задачи в рамках убежища и прилагаемой территории. «Крюк, Ким Чен Ир, слушайте задачи. Первое — найти костяки и поднять число воинства до хотя бы 2-3 десятков. Основную часть — шахты, пробивать тоннели. Шахтеров ставишь над ними. Одни долбят, вторые руду выносят и прочими прелестями занимаются». «Отвратительно! Тратить энергию смерти для обогащения!» Возмущенно застучал костяшками Лич. «Заткнись, пожалуйста! Интересно же!» Отвесил ему подзатыльник Крюк, причем с такой силой, что челюсть у Лича громко лязгнула. «Я думал, сломается и вылетит». «Согласен, заткнись. Вторая задача — обустроить здесь гнездышко, за которым не будет видно Лича и его трудоголиков. Нехрен народ пугать. Пусть постепенно привыкают. Пару ребят на стражу поставить. Знаю, что бесполезно, но так жители меньше бояться будут. Подумайте, причем оба, над организацией тренировочного лагеря. Скелеты — это активные манекены, способные дать сдачи. Пусть отряды и все желающие тренируются, отрабатывают удары, приемы сражений. Скелетам выдать деревянное оружие, людей нарядить в защиту, чтобы никто не пострадал больше, чем от ушибов, синяков и до растяжений». «Отличная идея! Скелеты — недохнущий товар. Можно прокачиваться. Завалил всех, опыт собрал и дальше по второму кругу пошел». «Лич, получится?» — решил уточнить у эксперта. «Нет, моя сила, увы, не безгранична. После ослабления я смогу оживлять погибших скелетов раз в день, если только не стану сильнее». «Подумаем над этим. Оно и без этого постоянный источник опыта, хоть и небольшой». «Да, это ж как ферма опыта. Нам надо еще личи найти, хотя бы 5. «Думаете, личи — это зверушка, что массово по горам бегает? Таких уникумов, как я, единицы!» — гордо заявил немертвый. «Тупой болван, что сосал сдохнуть окончательно и пошел в рабство к боссу! Ну да, таких реально единицы! Ха-ха-ха-ха!» Заржал Леха и обернулся ко мне, предлагая все новые и новые способы использования лича. Особенно мне понравилось его предложение устраивать в будущем ярмарки, в которых лич будет шутом, развлекающим гостей. Скоморох местного разлива. Сразу начали перечислять потенциальные конкурсы. Метание помидоров, ножей, гнилой картошки. «Тухлые рыбы!» Рявкнул с другой части грота Клякса, пришедший для того, чтобы забрать сегодняшний улов. «Костя, поговори с Роксаной. Кляксе давать рыбу таскать. Мы половину по дороге потеряем. 100%. «А ведь и правда», — задумался разведчик убежища и серьезно нахмурился. Короче, дело пошло веселее. Оставалось найти личу материал для оживления. Тут как раз и пригодились трупы, взятые для исследования медсестрами нашего импровизированного госпиталя. Рассказали о скором пополнении отряда рудокопов местными обитателями, что уже успели начать работать. Сами шахтеры такой новости обрадовались, а вот скарбник не очень. «Не люблю мертвечину», — объяснил он, но смирился, признавая очевидные бонусы от бесконечной выносливости скелетов. «Слушай, Димон, если говорить о новых работниках, то там еще у стены снаружи какие-то костяки валяются». «Нет, этих не трогаем. Это свои. Герои. В общем, пойдем их похороним, как полагается. Древесины хватает. Давно пора было это сделать. Давно. Потратил 3 часа. Сложил гору веток для массового погребения. Собрал людей. Рассказал им историю о героическом сражении со вселенским злом, о великой смелости и самоотверженности местных гномов, альвисов, истинных альвов. Клякса на этих словах почему-то решил уйти обратно в убежище. Вздохнул и, как смог, проводил их в последний путь, замерев в земном воинском приветствии, а потом короткой, но яркой речью поблагодарил детей Варикейна за их великое дело и пообещал сделать все возможное, чтобы об этом их подвиге мир не забыл. Пламя факела коснулось сухих веток и быстро занялось, отправляя в гноме аналог Вальхаллы великих воинов. «Ваши действия по нраву не каждому, но с этих пор альвисы, нежить, не будут относиться к вам враждебно при первой встрече. Репутация альвисы, нежить, +1. Репутация ушедшей, +1. Вы допущены до специального задания «Арена сильнейших». С позволения ушедшего на вас легла отметка участника будущей «Арены сильнейших». Оправдайте его доверие. Подробности будут выданы в начале задания. Перенос на арену произойдет автоматически через 26 часов 18 минут 45 секунд». «Опачки, а вот это уже неожиданно!» Посмотрел на системное сообщение и не сдержал удивления. Меня будто кто-то похлопал по плечу, и я обернулся. Но рядом никого не оказалось. Лишь облако вдалеке напоминало широкий череп короля гномов, что радостно скалился, как перед началом кровавой битвы.